Глава вторая. Секретная формула воспитания сыновей. Выводим формулу воспитания сыновей. Однажды в компании 40-летних женщин возник вопрос. Можно ли отпускать своего 14, 15, 16-летнего ребенка на дачу к друзьям с ночевкой? Общество разделилось на два лагеря. Одни ни в коем случае не отпустили бы без взрослых и сопровождения, другие отпустили бы легко, так как в жизни это делали не раз. Интересно, что в первую группу попали мамы девочек, а приверженцами более свободного воспитания оказались мамы мальчиков. Я сама мама взрослых сыновей. И они совершенно не похожи друг на друга темпераментами, качествами характера, склонностями и увлечениями. Тем не менее, я считаю, что воспитала их очень достойными молодыми людьми. Про своих учеников могу сказать то же самое. Постараюсь поделиться с вами секретами воспитания, хотя, скажу по секрету, особых секретов тут нет. Родители особенно много думают о воспитании ребенка в двух случаях, когда они его ждут в период беременности и в подростково-юношеском возрасте. В первом случае ребенок не мешает его воспитывать, во втором особенно не поддается этому процессу. Основной период воспитания ребенка — от рождения до 14-16 лет. Конечно, наше влияние на ребенка, так же, как и его на нас, продолжается всю жизнь. Я говорю о самом значимом периоде. Когда ребенок рождается, на родителей сваливается так много задач, что, честно говоря, как-то не до воспитания. Хотя развитие и воспитание ребенка идет ежедневно, ежесекундно. Я для себя поняла очень важную и простую истину. Каждый день по своей ценности равен жизни. Ведь что такое один день? Это не только время от рассвета до заката. В каждом дне отражается вся жизнь человека. Все можно изменить за один день, и все можно начать заново. Поэтому делаем вывод — никогда не вешаем нос и не опускаем руки. С другой стороны, день — это всего лишь отрезок времени, а время безлико, бесцельно. У дня нет ни цели, ни смысла, а есть только направление — от утра к вечеру. И можно всю жизнь плыть на автопилоте, ныряя в ночь и выныривая днем. Но тогда, если мы пристанем к какой-то земле, и она нам не очень понравится, то, наверное, уже ничего не сможем изменить в своей жизни, потому что на это не будет сил. Отсюда следует важная мысль. Мы всегда должны держать в голове формулу воспитания сына. Она должна быть очень компактной и очень емкой, чтобы эту молитву твердить постоянно. По ней сверять свои слова и поступки. По ней измерять степень и уровень достижений ребенка. Вчерашняя жизнь уже прожита, ее семена дали всходы. И если это были семена баобаба, крапивы или чертополоха, то их можно выдернуть и посадить новые растения, такие, какие ты желаешь, не дожидаясь, пока сорняк вырастет и даст новые семена. Творец дал человеку самое главное — возможность осознанного выбора. Всегда можно сказать себе «я выбираю прожить этот день с утра до вечера осознанно, ярко, целенаправленно, используя для себя и для своей семьи». Эта фраза может быть прекрасной настройкой на день, ведь если мы расстроены, то звучим, живем, неправильно, фальшиво. Настройка нужна всем. И вот мы подходим к самому главному — формуле воспитания сыновей. Кратко она звучит очень просто. «Я родила сына, а воспитываю настоящего мужчину». И все. Ни у моего ребенка будет все самое лучшее, ни я ращу знаменитого музыканта, художника, ученого, актера, программиста, ни мой сын всегда будет меня слушаться и поступать так, как я ему скажу, а «я родила сына, а воспитываю настоящего мужчину». Согласитесь, придерживаться подобной формулы воспитания можно родителям с любым достатком. Не нужно для своего наследника покупать все самое лучшее и пытаться создать для него идеальные условия. Дело в том, что миры взрослых и детей очень различаются, и то, что взрослым кажется верхом комфорта, абсолютно не подходит малышам, а иногда даже вредно для них. Вы будете удивлены, но простая дача или дом в деревне в этом отношении гораздо ближе природе ребенка, чем отдельная комната в огромном доме. Во-первых, это площадь, соразмерная его собственному маленькому телу, где в определенных пределах все доступно. А что недоступно для шаловливых ручек, можно изучить с помощью глазок. Во-вторых, дорогих предметов, которые он может повредить своими действиями, в простом доме нет. Все, чем хозяева дорожат, убрано в недоступное место. В-третьих, рядом обязательно кто-то есть, взрослые или старшие дети. Малыша не оставят одного скучать без дела и заботливо подстрахуют, если он затеет что-то опасное для здоровья. Дорогие родители, важно помнить, что для психического комфорта ребенку, особенно мальчику, просто необходимо, чтобы дом, в котором он живет, был им изучен и присвоен. Ребенку обязательно нужно много двигаться, взаимодействовать со всеми предметами, узнавать на практике физические законы. Во время прогулок мальчика вряд ли устроит только одна песочница на площадке, где мамы радостно общаются взрослым кружком, а дети должны образцово играть. Одевайтесь на прогулки просто и удобно, чтобы можно было двигаться, бегать, прыгать. Пусть на ребенке будет простой комбинезон, а не брендовая фирменная вещь, в котором он исследует лужи и ямы. Начертите на его резиновых сапогах сбоку линейку перманентным маркером. И тогда ваш ребенок получит самый настоящий прибор — лужемер. Покажите малышу, что свое тело он может использовать как универсальный инструмент для измерительных работ. Интересно, что таким образом ребенок проходит тот этап в истории человечества, когда еще не были изобретены эталоны измерения, и люди также пользовались для этой цели собственным телом. Отсюда старинные меры, в основе которых размеры отдельных частей тела — дюйм, локоть, аршин, сажень и другие. Подобные мерки использовались в строительстве, торговле и других взрослых делах. Чем больше вы двигаетесь вместе с ребенком, фантазируете, придумываете простые и интересные способы познания мира, тем активнее и любознательнее будет ваш малыш. Если же вы будете разделять некоторые его игры и увлечения, то у ребенка сформируется одно из самых главных умений настоящего мужчины — осознание себя как единицы, частицы мира с уникальными талантами и способностями, и в то же время звеном коллектива, мощной частью общины. Это пошли уже качества настоящего мужчины — умение одному принимать решение и брать ответственность за него, а с другой стороны, чувствовать себя не одиноким, а единым с близкими людьми и с окружающим пространством. Нас воспитывали в духе «один за всех и все за одного». Только нас не учили коллективному созиданию, нас учили коллективной ответственности. Когда людей много, то ответственность очень размыта. Это помогает избежать персонального ответа каждого за то, что он сделал или сказал. Поэтому в толпе, в стае, все гораздо смелее, чем поодиночке. Так вот, важно воспитать в сыне индивидуальную ответственность при умении жить и созидать коллективно. Когда-то это прекрасно отражал язык нашего народа через пословицы и поговорки. К сожалению, многие из них дошли до нас в очень искаженном, урезанном виде. Зато как приятно и полезно восстанавливать их первоначальный смысл. Предлагаю вам поразмышлять над следующей поговоркой. Вы наверняка ее хорошо знаете и много раз слышали. «Моя хата с краю, ничего не знаю». Ее смысл заключается в том, что человек, про которого идет речь, эгоист, равнодушный к окружающим. Он не вмешивается ни в какие дела, его не интересуют проблемы общины. Но на самом деле, друзья, эта поговорка звучала раньше совсем по-другому. Начиналась она так же, а вот продолжение было иным. «Моя хата с краю, первым ворога встречаю». Ворог — это враг. О чем же эта поговорка? О том, что человек, скорее всего, это был мужчина, так как раньше на выселках жили как раз вот такие одиночки, которые не обзаводились семьей, жил в хате с краю, но не потому, что его ничего не интересовало. Наоборот, он добровольно выбрал для себя очень трудную и сложную миссию — быть защитником своей обители, своего села, своей деревни или своего города. То есть это своего рода пограничник, богатырь, который первым встречал врага. Поэтому поговорка «Моя хата с краю, первым ворога встречаю» говорит как раз о человеке сильном, мудром, и очень ответственным, и, конечно же, совсем неравнодушным. Видите, как много мудрости и духовности хранит наш язык. Уверена, всем вам знакома вот такая пословица «один в поле не воин», и если над ней серьезно задуматься, то сразу задаешься вопросом, как же один в поле не воин, если все русские богатыри сражались практически поодиночке? Например, Илья Муромец, который ехал из Мурома в Киев к князю Владимиру. С каким огромным количеством врагов он расправился по дороге, да еще и соловья-разбойника привез. Кроме того, богатыри выступали в роли пограничников. Они защищали людей от врагов, которые нападали на землю русскую. И, на мой взгляд, эта пословица, скорее всего, была искажена умышленно, чтобы мы забыли свои глубинные древнерусские корни. А звучала она изначально, я думаю, вот как. «И один в поле воин, коли по-русски скроен». Поэтому «один в поле не воин» — это как раз про того, кто скроен не по-русски, то есть не обладает той удивительной совокупностью качеств русской души, которая делала человека бесстрашным, мужественным, сильным и непобедимым. Так что, дорогие друзья, всегда говорите своим сыновьям «и один в поле воин», коли по-русски скроен. А уж они-то, конечно, скроены по-русски. Практикум. Возьмите лист бумаги и ручку. Первое. Запишите в одну колонку 10 качеств, которыми обладают настоящие мужчины. Например, ответственность, целеустремленность, настойчивость и так далее. Второе. В другую колонку поставьте напротив каждого качества число от 1 до 10, которое отражает степень выраженности данного качества у вашего сына, где 1 — качество отсутствует или выражено минимально, а 10 — максимально. Третье. Подумайте, на каких примерах вы могли бы проиллюстрировать сыну важность этого качества в его характере. Через решение, каких задач можно сформировать данное качество у сына. Что такое настоящий мужчина? Спросите у любой женщины, кого она хотела бы видеть рядом с собой. Уверена, что 9 из 10 ответят, что мечтают о настоящем мужчине. Что это за звание? Кем оно дается? Какие качества характера делают мужчину настоящим? Давайте разбираться. И мне, как женщине, это будет сделать непросто, поэтому я не претендую на истину. Данная глава будет больше похожа на исследование стороннего наблюдателя. Итак, я точно уверена, что настоящий мужчина — это не признак внешности и возраста. Это совокупность определенных качеств личности, поступков и действий человека. Мужчины любят в делах четкость и ясность. Поэтому я попробую разложить категорию настоящего мужчины по пунктам. Первое. Настоящий мужчина обязательно выбирает сам профессию, спутницу жизни, хобби, работу и другое, и несет ответственность за свой выбор. Хорошо, если он слушает советы людей, которых ценит и уважает, благодарит их за мудрость, но последнее слово и выбор — это его личное дело. Второе. Трудности и испытания только закаляют его волю и целеустремленность. Он понимает, что человек может достигнуть любых вершин, а для достижения невозможного нужно лишь больше времени и усилий. Третье. Настоящий мужчина всегда сможет постоять за себя, и не только с помощью кулаков. Древние греки считали, что мужчина должен в совершенстве владеть двумя искусствами — военным и ораторским. Любой конфликт или спор в первую очередь нужно попробовать решить словами, а для этого нужно уметь убеждать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения с помощью фактов и логики. И вот если все словесные способы противостояния исчерпаны, а противоборствующая сторона продолжает наседать и нападать, только тогда идет в ход военное искусство — умение защищаться, отвечать ударом на удар и вести бой. Четвертое. Настоящий мужчина всегда верен своему слову. Как говорили наши предки, не дал слова «крепись», а дал «держись». Поэтому мужчина всегда готов отвечать за все свои слова. К сожалению, современное общество не жалует настоящих мужчин. Они независимы, имеют на все свое мнение, ими очень трудно манипулировать. Может быть, поэтому в нашем обществе такое огромное количество юристов. Современная сделка продумывается с точки зрения, как бы обставить другую сторону и продвинуть свои интересы. А ведь раньше достаточно было одного слова и рукопожатия, чтобы стать партнерами или совладельцами, вместе вести дела. Пятое. Настоящий мужчина не боится физического труда, умеет держать в руках инструменты — нож, молоток, лопату, пилу, топор, шуруповерт и другое, и способен зарабатывать деньги. А способов заработка не так много — либо работать руками, либо головой. Поэтому я бы всем родителям мальчиков советовала дать ребенку возможность освоить какое-либо мастерство. Многие родители пугают своих подросших детей, что отправят их в ПТУ. Сейчас это называется более благозвучно — колледж после 9 класса, если те не будут учиться. Что ужасного, если ваш ребенок получит профессию повара, автослесаря, ювелира, краснодеревщика и всегда сможет себя прокормить? Знаете ли вы, что в императорских семьях обучение и воспитание будущих наследников начиналось с приучения к ремеслу? Например, многие знают, что Петр Алексеевич Романов, Петр I, владел столярным, часовым, кузнечным, оружейным искусствами и многими другими. Его можно также назвать одним из первых русских стоматологов и хирургов. С собой царь постоянно носил футляр с хирургическими инструментами и был готов рвать зубы при каждой возможности. В кунсткамере в Санкт-Петербурге можно увидеть всю коллекцию зубов, вырванных императором, и часть из них были здоровые. Это, конечно, перегиб, нельзя быть и швец, и жнец, и на дуде, и грец, но одну-две профессии дать ребенку — это здорово. Одна из моих любимых пословиц — «Ремесло не коромысло, плеч не оттянет». Николай I хорошо рисовал и даже разработал эскизы новой формы для русской армии, а последний российский император Николай II был прекрасным краснодеревщиком. Шестое. Настоящий мужчина всегда имеет цель и идет к ней. Для корабля, у которого нет цели и пункта назначения, ни один ветер не будет попутным. Седьмое. Мужчина по-настоящему счастлив, когда может отдать. Не зря древние мудрецы говорили: «Тот, кто берет, наполняет руки, тот, кто отдает, наполняет сердце». Понять эту простую истину может не каждый, но каждый мальчик должен хоть раз услышать от отца следующее. «Дорогой мой сын, многие будут тебе говорить, чтобы ты был проворен и ловок, дабы урвать кусок пожирнее и побольше. Но, мой мальчик, по-настоящему счастлив ты будешь тогда, когда сможешь отдать. Отдать родителям заботу и уважение, которыми они тебя питали. Отдать женщине любовь и семя, чтобы продолжился наш род. Отдать детям пример себя, который будет достоин своей семьи». Наверное, вы добавите еще несколько пунктов к этому списку. Я перечислила то, что вижу я как женщина, как учитель, как мама. Когда-то и мне пришлось смириться и принять выбор своего старшего сына. Женская профессия. В доме кипели страсти. «Он должен окончить школу», — бушевал отец. «В колледже он получит и среднее, и специальное образование», — возражала мама. «В нашем роду нет неучей без высшего образования», — вторил отцу его отец, то есть дедушка. «Сейчас можно получать высшее образование хоть заочно, хоть дистанционно, до 150 лет включительно», — едва успевала отбивать подачи мама. «Да, но почему он выбрал бабскую профессию?» — никак не успокаивался отец. «Повар — бабская профессия?» — искренне удивлялась мама. «Да ты посмотри вокруг! Лучшие повара во всем мире — мужчины!» И так по кругу все лето. Эпицентр скандала. Андрей гнул свою линию и никак не соглашался окончить 11 класс и делать дальше все, что пожелает. Все дело в том, что быть поваром мальчик мечтал с раннего возраста. И часто, оставаясь с бабушкой на даче, трехлетняя кроха просил вместо сказки рассказать, как готовятся кабачковые оладьи или омлет. Дело усугублялось еще тем, что юноша хорошо учился. Окончил 9 класс на 4,5, а особенно любил английский и немецкий языки, литературу, историю, мировую художественную культуру. Да и школа была не простая, а специализированная на изучении английского языка. Так что осаду Андрей держал круговую. Папа, дедушка, учителя, друзья — все отговаривали его от необдуманного шага. Единственной поддержкой была мама, которая считала, что свой талант и призвание нельзя зарывать в землю. Прошло 4 года. Андрей все-таки настоял на своем и стал поваром. Очень хорошим поваром. Он работал в лучших ресторанах Москвы, да и дома радовал семью своими шедеврами. Папа и дедушка не смирились с его выбором и принципиально не ели ничего из того, что готовил сын. Создавалось даже впечатление, что они вычеркнули его из списка наследники нашего рода. А вот мама очень гордилась сыном. Он как-то сразу стал взрослым и самостоятельным. Наверное, эта ситуация продолжалась бы и дальше, напоминая трещину во льдах Арктики. Только эта трещина была в отношениях между мужчинами семьи. С каждым днем льдины расходились все дальше и дальше друг от друга, и в отношениях ощущался полярный холод. Но случилось непредвиденное. Несчастья, катастрофы и болезни всегда ведь неожиданны, их никто не планирует. У бабушки Андрея случился акинетический криз. Она болела давно, но стойко переносила свою болезнь Паркинсона и жила самостоятельно. Дети и внуки навещали ее, но больше даже не для помощи, она всегда старалась сделать все сама, а просто для душевного общения. И вот удар. Бабушку нашел на полу без сознания ее сын, дядя Андрея. Хорошо, что он был врачом и сразу смог оказать первую помощь, ввести какие-то лекарства, поставить капельницу. Перед семьей сразу встал вопрос, кто будет ухаживать за бабушкой, которая в одночасье стала лежачей? Нужно было кому-то оставлять работу и перебираться жить к бабушке. У детей бабушки, сына и дочери, профессии были нужные и важные — врач и учитель. Так сразу не бросишь учеников и пациентов. На чаше весов лежали профессиональный долг и сыновний, дочерний. Пока шли обсуждения этого вопроса, брат с сестрой по очереди сидели с бабушкой. Они тщательно ухаживали за ней, делали все процедуры, убирались и, конечно, кормили. Кормили тем, чем кормят больных. Все диетическое, протертое, без вредных добавок, но бабушке лучше не становилось. Все это случилось в конце августа, перед учебным годом. Дочь-учительница разрывалась между мамой и школой, но знала, что это ее долг, ее крест, она его вынесет, несмотря ни на что. Господи, как часто именно в этом проявляется наша гордыня. Я все смогу, я все перенесу, я двужильная. А ведь жизнь всегда дает испытания нам по силам, и вместе с испытаниями Господь дает помощников и покровительство. Нужно только разглядеть эту помощь и попросить, умолить от слова «молитва» о ней. Слава Богу, здесь помощник объявился сам. Андрей сказал, что может несколько дней пожить у бабушки и поухаживать за ней. Ну, где несколько дней, там и неделя. В результате Андрей увольняется с работы и полностью посвящает себя уходу за бабушкой. Нет, он не святой и не блаженный. Нормальный парень, 19 лет, повар, рок-музыкант. Сделает необходимые процедуры и за свою любимую гитару репетировать. И, конечно, готовить. Это же его любимое дело. У бабушки появился персональный повар. Андрей покупал только самые лучшие продукты. Готовил столько, сколько можно съесть в один прием, без того, чтобы оставалось впрок. Нужно одну котлетку, накрутит фарш на одну котлетку. Нужно испечь пару оладушков, сделает тесто для пары оладий. Когда бы мама Андрея не позвонила, он кратко докладывал обстановку и говорил: «Мам, ну все, мне некогда, я для бабушки кушать готовлю». Теперь у бабушки всегда был горячий завтрак, обед, полдник и ужин. Внук готовил ей все изысканные блюда, которые научился готовить в лучших ресторанах Москвы. Бабушка и названий таких не слышала. А еще он красиво сервировал стол к каждому приему пищи и переносил туда бабушку, чтобы было как в ресторане. Она шутила, что на старости лет стала знатоком высокой кухни. А через месяц бабушка встала на ноги. Ведь нужно было соответствовать такому сервису. Еще через полмесяца она уже могла обходиться без помощи. Бабушка вернулась к привычной жизни. Андрей вернулся домой, но что-то изменилось. Я думаю, что внук вернул бабушке любовь и заботу, которую она дарила ему всю жизнь. Это и вдохнуло в нее желание продолжать жить. Папа наконец-то смирился с выбором сына и стал искренне, по-мужски его уважать. А для самого Андрея это, мне кажется, было периодом трансформации, включения в настоящую мужскую жизнь. А я, дочь бабушки, мама Андрея, лишний раз убедилась, как важно научить наших детей слушать себя, свое сердце, понимать свое предназначение, а не калечить их судьбы нашими благими намерениями. Эти события произошли давно, более 10 лет назад, и я очень рада, что в судьбе моего старшего сына в 14 лет был выбор, который он сделал сам. И теперь я уверена, что все составляющие качества настоящего мужчины у него есть. А время, оно всегда расставляет все по своим местам, мудро и красиво. Если кто-то переживает за высшее образование, скажу, что Андрей его получил. Он стал журналистом. Кстати, оплачивал свое образование он сам, ведь в руках у него было ремесло. Второе увлечение — музыка — вылилось в джазовую академию, которую он оканчивает. Ну а повар — это профессия, которая дала ему и финансовую поддержку, и ощущение вкуса жизни. Ведь жизнь — очень вкусная вещь, особенно если вы умеете ее приготовить. Практикум. Первое. Посмотрите, выбор чего — еды, одежды, кружков по интересам — вы уже можете предоставить своему сыну. Понятно, что трехлетний кроха не в состоянии, да и не вправе выбирать себе детский сад. Но вот выбор одежды или еды в разумных рамках вполне ему по силам. Второе. Чаще спрашивайте сына о его целях. Цели на день, цели на год, цели на взрослую жизнь. Обсуждайте в конце этих временных отрезков его результаты. Добился ли он этих целей? Что помешало? Что помогло? Третье. Попробуйте в Новый год поставить перед каждым членом семьи по 3 цели. Физическое совершенствование, умственное и духовное. Конечно, эти цели выбирает и ставит перед собой сам человек. Например, в этом году я хочу 2 раза в неделю организовывать танцевальные круги, начать изучать китайский язык и наладить отношения с родственниками, с которыми не общаюсь. Ключевые идеи воспитания мальчиков. Воспитание — это питание сущностного стержня ребенка, питание его оси. Эту ось характера, личности, сокровенной сущности важно питать грамотно и достойно. Грамотно — с пониманием особенностей пола и индивидуальности ребенка. Достойно питать качественной пищей из вечно свежих общечеловеческих ценностей. Кстати, они всегда имеются в избытке в хороших сказках. Итак, начнем с грамотности. Невозможно одинаково воспитывать мальчиков и девочек. Но как гендерное воспитание осуществить на практике? Кто-то полагает, что для этого достаточно разделить процессы воспитания и обучения мальчиков и девочек, как было когда-то. Создать отдельные школы, ну или институты благородных девиц и кадетские корпуса, что уже в единичных случаях возвращается. Но тогда весь фокус сводится лишь к организационной процедуре. Задача не в том, чтобы воспитывать мальчиков и девочек раздельно. Задача в том, чтобы воспитывать ребенка в соответствии с Богом данным полом. И это серьезный вопрос. Традиция гендерного воспитания разрушена и во многом утеряна. Сейчас мы восстанавливаем ее по крупицам. Но в каждом из вас, дорогие родители, есть эти сокровенные знания. Я лишь дам некоторые ключи, которыми вы сами сможете открывать хранилище родовой информации, когда этого потребует жизнь. Наши предки верили, что воспитывать сына нужно так, чтобы взрослый мужчина стал надежной основой и защитой для своей семьи, смог поддержать родителей в старости, наставить детей на жизненный путь. И чтобы было именно так, родители должны взрастить в сыновьях определенные качества. Какие? Вот ключевые идеи воспитания мальчиков. Честь. Честь — хранитель помыслов и сердца мужчины. Все мы помним фразу «береги платье снову, а честь с молоду». О чем же она? Как раз об этом. О чести, которая начинается с честности. Сначала вырабатывается умение честно обо всем рассказывать родителям. Не врать, не изворачиваться, не отмалчиваться, а описать ситуацию или поступок максимально приближенно к правде. Почему я не назвала «сказать правду»? Наверное, потому что правда у каждого своя. Вы задумывались, дорогие родители, что в нашем языке много слов, обозначающих неправду? Ложь, обман, вранье, лукавство, вздор, брехня и так далее. И каждое из этих слов обозначает разные пропорции правды и кривды в рассказываемой истории. Например, я часто сталкиваюсь в силу профессии учителя начальных классов с таким явлением, как детская ложь. Согласитесь, бывает трудно отличить ложь от бурной фантазии. Но еще труднее нам, взрослым, правильно реагировать на это. Все родители знают, что фантазию и воображение ребенка, конечно, следует поддерживать и развивать, а вот ложь — искоренять. Вернее, убирать причины детского вранья. Человек рассказывает о каком-то явлении или событии со своей точки зрения так, как он это видит и понимает. Поэтому для представления объективной картины нам нужно сложить все точки зрения, чтобы получить истину. Как правило, мы, взрослые, этим и занимаемся, когда разбираем причины детских конфликтов. Ребенку выбраться из своего вранья бывает очень сложно. Как же быть? Как показать ребенку не только неприемлемость, но и всю опасность вранья? Думаю, что здесь нужно пойти от неприятных и разрушающих нас образов кривды, кривых зеркал, перевернутости с ног на голову. Кстати, сказка Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал» очень хорошо это показывает. Читайте и обсуждайте ее с детками. А еще можно обсудить с ребенком то, что правда тоже может быть разной. Ведь иногда правдолюбцы буквально через несколько месяцев своего подвига начисто лишались друзей, да и с близкими отношения ухудшались. Три правды. Жили-были три сестры. Три правды. Одна голая. Она вечно в костюме Евы щеголяла. Ее вообще не любили и считали экзальтированной особой, а потому в приличные места не пускали. Или переодевали как-то, после чего она правдой быть переставала. Другая колючая. Умела она недостатки в людях точно подмечать и каждый в колючку превращать. Натурально, волшебницей она была. Да только ее тоже в народе недолюбливали, хотя частенько услугами ее пользовались. Приобретали у нее колючки по сходной цене, чтобы близким людям глаза открывать, да вразумление вставлять. Третья, младшая сестра, была самой красивой. Звали ее Добрая Правда. Ходила она под покрывалом. Подходила к человеку невидимой, помогала сердцу его прозреть. И умела так себя открыть, что у человека свет в душе появлялся. Хотелось ему стать лучше и добрее. К этой третьей сестрице всегда очереди из людей стояли. Да только не к каждому человеку она выходила. Сперва спрашивала, а есть ли в сердце у тебя любовь к ближнему? Давал ли ты приют милосердию на устах своих и в сердце? И выходила только к тем, кто отвечал утвердительно и искренне. Дарила Добрая Правда человеку удивительную способность говорить о недостатках с любовью, о беде с утешением, о пороке с милосердием. Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева. Кто знает, может, и вам она такой талант подарила когда-то, или по наследству он к вам перешел, а? Так вот, когда честность в ребенке есть, то уже и честь формируется. Это честный взгляд на себя и других, умение признавать свои промахи и ошибки, желание иметь чистые помыслы и доброе сердце. Долг. Долг — стержень мужской силы. Важно помнить, что только до 9 лет мальчик — это дитя, в которого целенаправленно вкладываются важные идеи, основанные на архетипических мужских ролях — кормилец, защитник, учитель, продолжатель рода. Начиная с 9 лет, мальчик уже несет полную ответственность за себя, свои мысли, чувства, поступки перед Богом, перед миром. Так вот, долг и состоит в том, что мальчик осознанно и максимально успешно должен исполнять все свои мужские роли. Причем долг не должен стать обременением. Когда ребенок считает себя самым несчастным от того, что его попросили сходить в магазин или убрать комнату. Если до 9 лет мы готовим сыновей к тому, что им предстоит принимать решения, учим, как это делать, то с 9-летия мальчик уже должен принимать решения сам и нести за них реальную ответственность. Фраза «подумай и прими решение» очень важна для сына. Если он будет слышать ее с юного возраста, то постепенно постигнет и ее смысл. Здесь действует принцип телевизора. Мама рассказывает и показывает сыну последствия каждого способа действия. Сын должен выслушать, подумать и принять решение. Если следовать этому принципу, нам будет легче отойти от взрослой привычки предлагать мальчику готовые решения. Но вот вопрос. С какого возраста мальчик способен принимать самостоятельно качественные, разумные решения? Здесь все индивидуально. Зависит и от психологических особенностей, и от физических, и от стиля воспитания. Нужно внимательно наблюдать за сыном, какие решения он принимает, обсуждать с ним последствия принимаемых им решений. Приведу пример подобного диалога. Итак, ты принял решение? Как поступишь в этой ситуации? Принял. Поступлю так-то. А продумал ли ты, к чему это приведет? Продумал. Тогда расскажи. Рассказывает. Понятно. Позволь мне поделиться тем, как я вижу, к чему это приведет. Я основываюсь на своем опыте. Наверное, нужно еще разок все обдумать. Сынок, это нормально. Мужские решения не всегда даются с первого раза. Главное, чтобы они были продуманными и достойными. У тебя все получится. Защита тех, кто в этом нуждается. Защищая тех, кто в этом подлинно нуждается, ты увеличиваешь собственную силу. Это важная естественная потребность мужского тела и психики. Мальчику нужно двигаться, заниматься спортом, драться, переживать победы и поражения. Кстати, об этом пишет в своих воспоминаниях архиепископ Иоанн Шаховской. Его отец не мог учить его мужским играм, и это делала мать. Она заставляла его лазить по деревьям, подниматься по веревке к окну второго этажа дома, всячески стимулировала проявление активности. Также мальчику важно уметь драться. Не просто выпускать пар и махать кулаками. Так будет происходить, если этой потребностью не управлять. Мальчику важно владеть каким-либо достойным искусством самозащиты, чтобы защитить себя и близких. Познание мира и самого себя. Изучай мир внешний, изучай свой мир внутренний, находи баланс в этих занятиях. У мужчин иначе происходит обработка информации, нежели чем у женщин. У нас она более эмоциональная и интуитивная. Женщина может думать одновременно в нескольких направлениях, но не благодаря разуму, а благодаря чувствам. Поэтому кажется, что женщина быстрее соображает или ей быстрее, чем мужчине, становится все понятно за счет эмоционально-интуитивного способа обработки информации. У мальчиков все иначе. Они обрабатывают информацию по законам логики. Одно вытекает из другого. В их обработке информации значительно меньше эмоциональных оценок и домыслов. Но и процесс выдачи готового результата у них более длительный, чем у девочки. Если мы что-то вкладываем в наших сыновей, нужно дать им время обработать информацию. Иногда нас может поразить результат обработки информации. Мальчик выдает такое изречение, которое нужно срочно записать. Женскому разуму такое не придумать. Преодоление трудностей, лени, препятствий и победа. Трудности — это вызов мужской силе, тренировка способности побеждать. Крайне важно, чтобы мальчик научился работать не только головой, но и руками. Сегодняшний приоритет мозговой работы для мужчины таит немало опасностей. Если мальчик не будет иметь достаточной физической нагрузки и возможности трудиться руками, его развитие будет осложняться внутренними противоречиями. Необходимо сызмальство учить его мужскому физическому труду. По мере взросления нужно постараться дать ему рабочую профессию, которая бы всегда его прокормила. Плотник, столяр, пекарь, строитель, сапожник, скорняк, переплетчик, земледелец и другие. Совершенно не стоит оберегать мальчика от физического труда. Такой труд всегда большая польза для мужского тела и души. Нас меняет не то, что мы получаем, а то, какие усилия мы приложили, чтобы это получить. А вот как можно рассказать сыну о пользе труда и радости преодоления преград через современную притчу. Камень на дороге. Однажды некий царь решил проверить своих подданных и поставил посреди самой широкой дороги огромный камень, преграждающий путь, и спрятался, чтобы посмотреть, кто уберет преграду. Торговцы, купцы, уважаемые в царстве люди, просто объезжали камень. Многие обвиняли царя в том, что он не следит за дорогами, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы убрать камень. Но вот появился крестьянин с корзиной овощей. Увидев камень, он поставил корзину на землю и постарался сдвинуть валун в сторону от дороги. Не с первого раза, но ему это удалось. И когда крестьянин, отдохнув и собравшись силами, прилаживал корзину к спине, он вдруг увидел на земле кошелек, ровно на том самом месте, где лежал камень. В кошельке он обнаружил золото и записку царя, где объяснялось, что это награда тому, кто убрал с дороги камень. Крестьянин тогда научился тому, чего другие так никогда и не поняли. Каждое препятствие — это не только возможность облегчить жизнь другим, но и шанс помочь себе самому. Любой труд и учеба — как этот камень на дороге. Когда ты прикладываешь усилия, ты включаешь внутренний свет, который освещает твою же жизненную дорогу, дает тебе силы, дарит возможности. Это и называется просвещение. Физический труд — первый мощный шаг к привычке преодоления трудностей. Но где найти трудности, если с физическим трудом проблема? Слабое здоровье, нет дачи, очень состоятельная семья, где этот труд выполняют наемные работники. Вот небольшой список дел, которые для ребенка тоже являются трудом. Выработка самостоятельности как навыка, участие в домашних делах, длительные пешие прогулки, занятия в спортивной секции, школа, подготовка к школе. Самовоспитание. Самодисциплина и самовоспитание — фундамент мужского жизненного успеха. Мальчику хочется самому дойти до самой сути. Самому убедиться, на собственном примере, набить свои шишки. Сколько его ни предупреждай, но тяга самому убедиться в истинности или ложности ваших предупреждений останется. И это прекрасно, но неудобно. Чего нельзя делать маме, когда сын приходит к ней в слезах, не вняв ее предупреждением и проверив что-то на собственном опыте? Нельзя говорить: «Я же тебя предупреждала, почему не послушал? Теперь сам виноват». Друзья, от этой фразы нам необходимо решительно отказаться. А что нужно сказать? Любые вариации на тему: «Сынок, ты сейчас сам проверил то, о чем мы с тобой говорили. Теперь ты знаешь сам, что это опасно. Слезы высохнут, боль пройдет, раны затянутся, но у тебя останется опыт и понимание, как поступать можно, а как опасно, больно, неэффективно и другое. Какие решения ты будешь принимать?» Приключения. Жизнь — это большое приключение. Береги его и никогда не превращай в неприятности или праздность. В основе этой идеи лежит стремление к соперничеству, что в мужской среде биологически обусловлено. Нередко мамы любят излишне примерять своих сыновей: «Не конфликтуй, не дерись, не соперничай». А соперничать надо. В этом драйв. В этом стимул и мотивация к развитию. Однако за соперничеством нужно очень внимательно наблюдать. И если оно переходит в агрессию и жестокость — тут необходимо вмешиваться. Важно предупреждать, воспитывать осторожность, но не блокировать желание мальчика посоперничать. Благодаря соперничеству мужчины ограничивают активность друг друга и одновременно стимулируют ее усложнение, развитие. Эти ключевые идеи, глубоко принятые родителями как жизненные ценности, передаются детям неведомыми информационными путями. Любая беседа с ребенком так или иначе будет иллюстрировать хотя бы одну из этих простых истин. Помните формулу истинного отношения к воспитанию сына. «Я родила сына, но воспитываю мужчину». И все. В этой формуле весь секрет воспитания, если воспринять ее не формально, а всем своим любящим материнским существом. Практикум. Лучше зафиксировать письменно. Первое. Какие ключевые идеи воспитания сыновей вам близки? Второе. Какими качествами вы бы дополнили этот список? Третье. Попробуйте из краткой формулы воспитания сына составить ее расширенный вариант. Например, «Я родила кормильца и защитника не только для меня, но для будущих поколений и той женщины, что поможет моему сыну продолжить наш род. Каждый день жизни я буду видеть, как крепнет в моем сыне кормилец и защитник, как просыпается в нем учитель для тех, кто войдет в его ближний круг. Если я буду видеть, как зло искушает моего сына, расшатывает стержень кормильца и защитника, я постараюсь мудрым словом и делом укрепить его. Я буду верить, что лучшие качества моего сына победят, и во внутренней борьбе со своими слабостями он укрепится. Какое счастье, что мой муж и я смогли подарить земле еще одного будущего кормильца, защитника, учителя и продолжателя рода. Того, кто в свой срок подарит земле доброе потомство.